Вероятно, подумал Пол, потому что не догадалась, что местная газета публикует такую информацию. Затем две-три ничем непримечательные смерти. Затем начинался новый цикл.